Глава 11. Они понимали, что просто так уехать не получится. Нужно будет остаться и дать объяснение в Скотланд-Ярде и в суде, пытаясь объяснить, почему они застрелили мистера Уиллера, который лежал теперь в их апартаментах, завернутый в простыню. «Мы считали, что у вас есть связи», — признался Дронго. «Даже премьер-министр Великобритании не может замять дело, в котором фигурирует труп», — возразил Мортон. «Вам придется остаться и дать объяснение по поводу этого убийцы, и, боюсь, эта процедура затянется не на одну неделю». «Мы не можем ждать», — сказал Дронго. «Сделаем иначе. Заберем паспорт и кредитную карточку мистера Уиллера, который наверняка на нас не обидится, и выпишем его из номера завтра утром, сделав экспресс-чекаут. При выписке никто не проверяет паспорт. Главное, чтобы вы вовремя заплатили». «Правильно, но в соседнем номере все забрызгано кровью», — напомнил Мортон. «Как быть с этим? Попытаетесь отмыть?» «Нет», — ответил Дронго. «Зальем эти брызги красной краской. Мы купили банку краски, которая разлилась, и готовы заплатить за чистку в соседнем номере». «Предположим. А куда вы денете труп?» «Не знаю, но его нужно отсюда срочно вынести. Нет трупа, нет проблемы». «Хорошо, но у вас рядом с дверью пулевое отверстие». «Сейчас выковыриваем пулю и забираем ее с собой». «Кажется, вы все предусмотрели», — мрачно заметил Мортон. «А если горничная зайдет в соседний номер?» «Я уже повесил табличку «Не беспокоить». Единственная проблема в том, что здесь может появиться напарник нашего убийцы. Но увидев красный пол, он как раз не подумает про краску. Он будет уверен, что это кровь, и быстро покинет отель». «У вас есть ответы на все мои вопросы», — покачал головой Мортон. «Не на все. У вас есть оружие, мы должны прямо сейчас отправиться на другой конец города, чтобы разобраться с этой бандой негодяев». «В каком смысле? Вы хотите устроить перестрелку в Лондоне? Собираетесь устроить ковбойское зрелище? Боюсь, что английская полиция нас просто не поймет, и всех либо арестуют, либо перестреляют», — предупредил Мортон. «Мы подъедем туда и, убедившись, что они там, вызовем полицию», — предложил Дронго. «Нам не обязательно нападать на них. Я думаю, что в Интерполе на каждого из этих типов есть отдельное досье с их отпечатками пальцев, с которыми они успели засветиться в разных частях света». «Возможно», — согласился Мортон. «Если вы обещаете вести себя благоразумно, я поеду с вами прямо сейчас». «Поехали», — кивнул Дронго. «У нас мало времени. По дороге купим банку красной краски и повесим табличку на нашу дверь, чтобы не беспокоили оба номера. Хотя по вечерам здесь не бывает уборки, поэтому можно спокойно уезжать». «Я бы не был так спокоен, оставляя труп неизвестного убийцы в своем номере», — пробормотал Мортон. «Вы считаете, что было бы лучше, если бы он осматривал мой труп в своем номере?» «Я этого не говорил», — разозлился Арчибальд. «Давайте поедем, а то мы действительно можем опоздать». «Только заберем свои вещи», — сказал Дронго. «Сюда можете вернуться вы двое, они вас все равно не тронут, если, конечно, не захотят взять заложниками и выудить из вас информацию обо мне. Но мы предусмотрим разные варианты». Они вышли из номера, закрыли дверь. На обоих номерах висели таблички с просьбой не беспокоить проживающих в них гостей. Внизу Мортон вывел свою машину, и они поехали на северо-восток, где находился дом, арендуемый компанией Нельсона. Они не могли предположить, что в тот момент, когда отъезжали от комплекса Dolphin Square, к нему подъехал Стивенс, который должен был проверить Уиллера и уточнить, не появлялись ли проживающие в 610 номере соседи. Стивенс припарковал машину рядом с отелем. У него была с собой вторая пара ключей, поэтому, минуя портье, он поднялся наверх на 6-й этаж и остановился у двери 609 номера. Здесь висела табличка с просьбой не беспокоить. Стивенс потрогал табличку, немного подумал. Затем достал телефон и набрал номер Нельсона. «Я тебе много раз говорил, чтобы ты не звонил на мой телефон», — зло напомнил шеф. «Тем более из этого комплекса». «Не могу понять, что здесь случилось», — признался Стивенс. «Я приехал, а на двери нашего номера висит табличка «Не беспокоить». Это плохо. Позвони Уиллеру, узнай, где он находится». Стивенс набрал номер Уиллера. Телефон зазвонил в руках у Вейдеманиса, который вытащил его из кармана убитого. Он показал номер Дронго. «Не отвечай», — предложил тот. «Пусть звонит». Стивенс набрал еще раз номер Уиллера. Затем перезвонил Нельсону. «Он не отвечает. Что мне делать?» «У тебя есть ключи?» «Да, Джалал дал их мне». «Открой дверь и войди, только будь осторожен». Он так и сделал. Осторожно открыв дверь, вошел в номер. Осмотрел обе комнаты. Обратил внимание на красные брызги на полу в гостиной и перезвонил Нельсону, подробно обо всем рассказав. «Красные брызги», — задумчиво повторил Нельсон. «А где сам Уиллер?» «Не знаю, его нигде нет». На соседнем номере висит такая же табличка?» «Да», — вспомнил Стивенс. «Значит, исчезновение Уиллера каким-то образом связано со вторым номером. Куда он все-таки мог пропасть?» «Не знаю, но здесь его нет, и все замызгано кровью». «Это плохо», — сказал Нельсон. «Сделаем так. Ты еще раз перезвони Уиллеру. Если он опять не ответит, быстро спускаешься вниз и уходишь. Машину не бери, пройди пешком 2 или 3 квартала, и только потом можешь взять такси. Мы будем ждать тебя в другом месте, ты знаешь адрес. Сюда не возвращайся ни в коем случае. Ты все понял?» «Я сделаю все, как вы сказали», — пообещал Стивенс. Он осмотрел комнаты еще раз и вышел из номера, закрыв дверь и оставив табличку. Подошел к соседнему номеру и прислушался. Там было тихо. В коридоре тоже никого не было. В конце концов, у него есть универсальная отмычка, и он может позволить себе открыть эту дверь. Стивенс достал отмычку и быстро открыл дверь, вошел в комнату, огляделся. Вроде все нормально. Затем прошел в спальню. Постель застелена. Странно, что нигде нет вещей. Может, они уехали? Пройдя дальше, он вдруг остановился, как вкопанный. На полу лежал большой продолговатый предмет, завернутый в простыню. Чувствуя, как сильно бьется сердце, Стивенс наклонился и сдернул простыню. Под ней был убитый Уиллер. Он попятился, едва не опрокинув стул, и быстро набрал знакомый номер. «Здесь Уиллер. Они его убили». «Ты вошел в их номер», — понял Нельсон. «Они убили Уиллера», — повторил Стивенс. «Вы меня слышите? Они его убили, завернули труп в простыню и положили на пол в своем номере». «Не нужно было туда заходить», — разозлился Нельсон. «Тебя никто не видел?» «Нет, точно никто». «Тогда быстро уходи. Закрой дверь и уходи. Как можно быстрее проскочи мимо портье и консьержа, чтобы тебя не заметили. Только очень быстро, возможно, у тебя в запасе считанные секунды». Пробормотав ругательство, Стивенс вышел из номера, закрыл дверь и поспешил по коридору к кабине лифта. Через 2 минуты он сидел за рулем своей машины, которую они арендовали еще при появлении в городе. В это время 3 мужчин уже подъезжали к указанному дому на Олд-стрит. Они не могли предположить, что реакция Нельсона окажется почти мгновенной. Он схватил приготовленную сумку, приказал Джалалу забрать свой ноутбук, и вдвоем они выбежали на улицу, чтобы не возвращаться в этот дом. Машина Мортона остановилась в 50 метрах от дома. «Это тот самый дом?» – недоверчиво спросил Арчибальд. «Откуда вы знаете, что они живут именно в этом доме?» «Мне сказал об этом перед смертью убийца», – пояснил Дронго. «Я почти уверен, что он сказал правду. Посмотрите, как удачно расположен дом. Оттуда можно следить за всей улицей». «Тогда вызываем полицию. Я звоню в Скотланд-Ярд», — решил Мортон. «Нет», — возразил Вейдеманис. «Дронго прав. Нужно все проверить. Нельзя просто так вызывать полицию. Возможно, в доме никого нет. Я пойду проверю». «Пойдем вместе», — предложил Дронго. «Нет», — упрямо произнес Вейдеманис. «Они ищут тебя. Это может быть засада. Я пойду один. Не забывай, что я тоже умею стрелять. Может, не так хорошо, как ты, но меня этому специально учили». Когда Эдгар направился к дому, Мортон взглянул на Дронго и сказал: «Я вас, видимо, недооценивал. Вы действительно так хорошо стреляете? Я думал, вы случайно попали 3 раза в грудь этого убийцы». «Нет, не случайно. Я даже принимал участие в различных соревнованиях и был чемпионом города по стрельбе», — ответил Дронго. Вейдеманис подошел к дому, окликнул возможных жильцов и в ответ услышал молчание. Снова крикнул, потом позвонил в дверь и прислушался. Все было тихо. Эдгар обошел дом, и тут рядом появились Мортон и Дронго. «Ты слишком долго не возвращался», — пояснил эксперт. «По-моему, здесь никого нет», — сказал Вейдеманис. «Они успели уйти». «Это можно проверить», — предложил Мортон. «Идемте к входной двери». Соблюдая осторожность, они прошли к дверям, и Мортон снова постучал. Никто им не ответил. «Они сбежали», — предположил Вейдеманис. «Возможно, их предупредили». «Надеюсь, вы не подозреваете меня?» — спросил Арчибальд. «Нет», — ответил за своего напарника Дронго. «Не подозреваем, но нам нужно войти в дом». «Я поднимусь на 2-й этаж и влезу через открытое окно», — вызвался Эдгар. «Будь осторожен», — попросил Дронго. Вейдеманис по карнизу залез на 2-й этаж, затем спустился вниз и открыл входные двери. Это был небольшой дом из 4 комнат. На кухне стояли грязная посуда и бутылки. Было очевидно, что хозяева сбежали в спешке, даже оставив некоторые свои вещи. Дронго внимательно осматривал комнаты, сомнений не оставалось. Здесь жили несколько мужчин, которые не всегда должным образом поддерживали чистоту и порядок. За письменным столом торчали провода соединений с интернетом. Очевидно, сам ноутбук успели унести. «Это были они», — сказал Дронго, показывая на лежавший рядом с проводами рекламный проспект комплекса «Долфин Сквер». «Видимо, кто-то из них успел вернуться в «Долфин» и попасть в свой номер. Конечно, он увидел красные брызги, все понял и сразу перезвонил сюда». Дронго прошел в ванную комнату. На полочке лежали зубные щетки, паста, лосьон для бритья и парфюм от Балансиаги. Он взял бутылочку и понюхал. Теперь будет знать, что его противник пахнет именно так. Затем вернулся в гостиную. Мортон и Вейдеманис просматривали бумаги. «Они были в Америке и прилетели сюда несколько дней назад», — сообщил Эдгар. «Прямо следом за нами. Остались распечатки их электронных билетов. Эти типы даже не успели их уничтожить». «Там есть фамилии?» — спросил Дронго. «Только две», — ответил Вейдеманис. «Стивенс и Уиллер. Второй, видимо, тот самый убийца, которого ты застрелил». «Эта группа преследует нас», — кивнул Дронго. «Скорее всего, Нельсон был среди них. Теперь он точно знает, что мы застрелили одного члена его группы. А мы точно знаем, что он объявил открытую охоту именно на меня». «Что ты думаешь делать?» — поинтересовался Вейдеманис. «Сначала решим проблему с отелем. Они больше туда не сунутся, особенно если увидели эти брызги на полу. Нам нужно претворять в жизнь наш план. Купить банку красной краски и незаметно вынести труп. Если мы приобретем большой чемодан, то сможем туда уместить тело этого несчастного акробата. Он был достаточно пластичным и не очень высоким». «Впервые в жизни я буду заниматься подобным безобразием», — признался Мортон. «Прятать труп от полиции и следственных органов. Это уголовное преступление, которое я помогаю вам совершить. Меня могут посадить в тюрьму вместе с вами». «Вы можете подождать в машине», — предложил Дронго. «Какая разница?» — резонно заметил Мортон. «Вы все равно спрячете и перевезете труп в моей машине. Надеюсь, что тело этого типа влезет в большой чемодан, иначе будет просто обидно». «Мы все сделаем», — заверил его Дронго. «А завтра утром полетим в Рим на встречу с банкиром Локотелли. Я полагаю, что наше расследование подходит к концу. Мы уже знаем, что масонская ложа, куда входят многие члены клуба, решилась на противостояние с бильдербергцами и бросила им вызов. Ложа «Великий Атлантический Союз» решила, что настало время отстранить этих стариков. А деятели клуба, соответственно, не захотели отстраняться. И началось противостояние». «Тогда кто главный виновник сдачи интересов клуба?» — сразу спросил Мортон. «Этого мы пока не знаем, но убежден, что после встречи с Локотелли у нас будет более полная информация. Завтра утром вылетаем». «А ночью останетесь в своих апартаментах вместе с мертвецом?» «Ни в коем случае. Нужно похоронить его прямо сегодня. Найти удобное место и похоронить. А потом разлить краску в их номере и заплатить за профессиональную уборку 200 фунтов». «Хорошо», — согласился Мортон. «Положите тело в багажник моей машины и ни о чем не беспокойтесь. Я сам отвезу его куда нужно. У меня автомобиль с дипломатическими номерами американского посольства, и никто не имеет права меня останавливать». «Почему вы раньше молчали?» — возмутился Вейдеманис. «Вы же видели, как мы переживаем эту ситуацию». «Нужно было бегать вокруг вас и кричать, что у меня автомобиль из посольства и на нем дипломатические номера?» «По-моему, вы должны были их увидеть и обратить на них внимание. Я был абсолютно убежден, что вы знаете об этих номерах, и именно поэтому предложили такой рискованный план». «Мы ничего не знали», — признался Вейдеманис. «Едем в отель», — сказал Дронго. «У нас и так мало времени». «Может, я поеду туда один? Или вместе с господином Вейдеманисом?» — предложил Мортон. «Чтобы вас с нами не было». «Не беспокойтесь», — ответил эксперт. «Я думаю, все опасения уже позади. Они не посмеют появиться в Долфин-сквере. В конце концов, этот Нельсон не самоубийца. Он даже не мог себе представить, как он ошибается, и одному из них придется заплатить своей кровью за эту ошибку».